Аннабет вздохнула. Несколько лет назад, кажется, в 96-м, она пришла к нам, как мы говорим, по собственной недоброй воле, то есть по направлению органов соцзащиты. Она не была уверена в своих силах. Я хочу сказать, что она несколько раз убегала, а потом возвращалась, но потом мы повезли наших подопечных в горы, чтобы показать, какой интересной может быть жизнь без искусственных стимуляторов. По-моему, после той поездки она стала более мотивированной. Согласилась на лечение и прошла трехлетний курс. Мы разбили курс на этапы. Сейчас она находилась на четвертом, заключительном. В конце лета мы собирались снять ее с учета. Проходя курс реабилитации, она одновременно окончила среднюю школу, сдала выпускные экзамены на отлично, показала просто блестящие результаты. Какая она была умная, какая толковая, схватывала прямо на лету, получила 3 отлично, черт побери! После экзаменов она позвонила мне. «Аннабет! Аннабет!» — кричала она в трубку. «Я отличница!» Она так радовалась. Аннабет резко встала с места. «Извините, я принимаю все, что с ней случилось, близко к сердцу». «Наверное, ваши пациенты иногда умирают», — заметил Гуннар, странно глядя на нее снизу вверх. «Что?» «Наверное, она не первая ваша пациентка, которая умерла». Аннабет молча смотрела на него в упор. Рот у нее открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной из воды. «Чем она стала заниматься после того, как окончила школу?» — хладнокровно осведомился Фрелик. Аннабет неприязненно покосилась на Гуннарстранну, замигала глазами и села. «Сразу же устроилась на работу», — ответила она, повернувшись к Фрелику. «Лично мне казалось, что она должна метить выше, поступить в университет, получить диплом. Она могла бы заниматься политологией, могла бы стать журналисткой. С ее внешностью она могла бы получить любую работу, какую только захочет. Боже мой, какие возможности перед ней открывались!» «И куда же она устроилась?» «В бюро путешествий. Могу дать вам телефон». Оказывается, она об этом мечтала. Нелепость, но она была еще так молода. Извините, не могу без горечи думать о ней. Ее душа, насколько я понимаю, была надломлена. Я говорю, насколько я понимаю, потому что из нее ничего невозможно было вытянуть. Так часто бывает. С детства она терпела жестокое обращение и сексуальное насилие. Прошу. Не поймите меня неправильно. Среди наркозависимых встречаются такие, которые хотят получать кайф ежедневно. Им не хватает возбудителей в так называемом обычном мире. Катрина... Катрина была не такая, — закончил за нее Фрелик. Катрина, как бы лучше выразиться, она была очень ранимой. Девочки вроде нее, бывает, подсаживаются на наркотики лет с 12. Как правило, пробуют травку, курят марихуану, нюхают клей, пьют. В 15 начинают колоться, потом их исключают из школы. Обычная история. Бросает школу, сбегает из дома и начинает ловить на улице клиентов. У бедняк нет детства. У них нет балласта, какой есть у нас с вами. Она замолчала, когда Гуннар странно по-прежнему с задумчивым отстраненным видом вдруг вскочил и поставил одну ногу на сиденье, а сам принялся скручивать себе сигарету. «Продолжайте», — дружелюбно попросил Фрелик. «На чем я остановилась?» — спросила сбитая с толку Аннабет Ос. «Вы рассказывали о наркозависимых, лишенных детства». «Ах, да! И что же делают те, у кого не было детства?» «Конечно, стараются наверстать упущенное. То же самое можно сказать и о Катрине. Красивая девушка, с замечательной фигурой, умная, сообразительная. А в душе? Совсем девочка, совсем ребенок. Простите, я забыла, как ваша фамилия?» Фрелик. Она была ребенком, Фрелик. Ребенком в теле женщины. И сидящий в ней ребенок обожал объедаться сладостями, смотреть мультики, читать ерундовые глянцевые журналы, которыми обычно увлекаются девчонки лет в 12. В них печатают истории о принцах, которые увозят Золушку на белом коне к заходящему солнцу. Она любила задувать свечи на день рождения, надевать корону. На свои дни рождения она всегда надевала бумажную корону, писала на руке имя своего бойфренда, могла участвовать в каких-нибудь дурацких состязаниях вроде того, кто съест больше хлеба, делала бумажные кораблики. Такие вещи она обожала. И в то же время ребенок находился внутри опытной, взрослой женщины, скользкой, как угорь. Рано познавший мужчин, привыкший крутиться и выкручиваться, убегать от опасности, держаться подальше от представителей власти, подобная двойственность представляет самую большую трудность. Иногда девушки вроде Катрины похожи на раненых зверьков. Они без зазрения совести хватают то, что им нужно, и убегают. И при этом их голова набита детскими мечтами о храбром принце, который прискачет за ними на белом коне и увезет кругосветное путешествие. Катрина не стала исключением. Вы только подумайте, кем она могла бы стать? А она предпочла целыми днями просиживать за компьютером в бюро путешествий. Невероятно! Бюро путешествий! Фрелик серьезным видом кивнул, наблюдая за тем, как Гуннар странно сосредоточенно снимает с нижней губы табачную крошку. На лужайке за спиной инспектора прыгала сорока. Фрелику показалось, что энергичная птица напоминает священника. Сутулого пастора в черной сутане с белым воротом, заложившего руки за спину, чем-то они двое, сорока и инспектор, были очень похожи. «Вы сказали, что она писала на руке имя своего бойфренда», — сказал Фрелик. «Значит, у нее был бойфренд?» «Да». «Странноватый выбор. Не сомневаюсь, вы знаете парней такого типа». Он похож на торговца автомобилями или футболиста. Любит загорать в солярии и смотреть фильмы про каратистов. Как его зовут? Уле. Фамилия Эйдессон. Что он за человек? Самый заурядный. Ничего особенного. Самый обычный молодой человек. Аннабет пожала плечами. Но что их объединило? Почему они оказались вместе? Кажется, он тренер по теннису или что-то в этом роде. Аннабет презрительно улыбнулась. Нет, я пошутила. Он инструктор по дайвингу. Или преподаватель на курсах иностранного языка. Если честно, я не помню, чем именно он занимается, но помню, что чем-то таким банальным. Какое у вас сложилось впечатление об Уле? Самый обычный парень. Неглубокий, разумеется, по моему мнению, и потому скучный и очень ревнивый. Оба детектива пристально посмотрели на Аннабет. Хотя жестоким он мне не показался, просто ревнивым. Не думаю, что он когда-нибудь применял к ней насилие, давил на нее. Обычный ревнивец-зануда. Да. И в чем проявлялась его ревность? Понятия не имею. И вообще я почти не знаю его и потому не могу судить. Как по-вашему, что Катрина нашла в таком, как Уля? Статус. Что вы имеете в виду? То, что сказала. Он похож на модель из рекламы дезодоранта. Ну, знаете, бритоголовый, модно одевается. Для Катрины он стал статусным символом. Таким не стыдно похвастать перед другими женщинами. «Превосходный кусок мяса!» «Кусок мяса?» «Да, он похож на многих молодых людей. Они годятся только на то, чтобы спариваться. Наверное, бойфренд Катрины хорош в постели». «У нее большая татуировка вокруг пупка. В ней что-то символическое?» — спросил Фрелик. «Понятия не имею», — — ответила Аннабет и, подумав, продолжала. «По-моему, нет. Типичная безвкусная наколка. Наши пациенты любят такие. Наверное, что-то эротическое, сексуальное». «Вы не знаете, в прошлом она занималась проституцией?» «Они все этим промышляли». Фрелик удивленно поднял брови. «Во всяком случае, большинство из них». «И Катрина тоже?» «Да, и она тоже». Гуннар странно кашлянул и спросил. «Когда вы видели Катрину в последний раз?» «В субботу», — немного растерянно ответила Аннабет. «На приеме у нас дома. Ей стало нехорошо, и она ушла пораньше». «Иными словами, вы принадлежите к числу тех людей, кто последними видел ее живой». Аннабет и Гуннар странно несколько секунд смотрели друг на друга. Аннабет первая отвела взгляд. «Да. Мы пригласили в гости еще несколько человек». «Вы сказали, ей стало нехорошо». «Сначала она, кажется, потеряла сознание, а потом ее вырвало. Я очень расстроилась, потому что вначале решила, что она напилась. Представьте, как нехорошо, если пациенты реабилитационного центра напиваются в доме заведующей». «Но она не пила». «Нет, она весь вечер не притрагивалась к спиртному. И еда тут тоже ни при чем, потому что все гости ели одно и то же, но больше никого не стошнило». «Значит, с ней случился припадок», — повторил Гуннар странно. «И она ушла пораньше». «Вместе со своим бойфрендом?» «Нет. Кажется, она вызвала такси». «Кажется? То есть вы не знаете?» «Откровенно говоря, нет. Я не знаю, как она вернулась домой». «Домой она так и не вернулась». Аннабет закрыла глаза. «Гуннар, странно. Не усугубляйте мое положение. Я не знаю, кто ее увез. Знаю только, что кто-то о ней позаботился. Она ушла из нашего дома раньше остальных. Я решила, что она вызвала такси». «Когда примерно она ушла?» «Наверное, около полуночи». Гуннар странно кивнул. «Фру Ос», — сказал он, — «теперь я вынужден напомнить вам, что параметры нашей беседы несколько изменились». «Что значит «параметры изменились»?» «Неужели вы думаете, что... Боже мой! Объяснитесь!» «Мы ничего пока не думаем», — мягко ответил Гуннар странно. «Изменение заключается в том, что вы больше не обязаны хранить тайны, доверенные вам вашей пациенткой. Если же вы до сих пор считаете себя связанной нормами профессиональной этики, я, как представитель власти, могу освободить вас». «В этом нет необходимости», — заверила его Аннабет. «Давайте будем справляться с трудностями по мере их поступления». «Отлично», — кивнул Гуннар странно. «Сегодня провели вскрытие Катрины Братеруд». Кивком он указал на здание Института судебной медицины. «Да», — сказала Аннабет. «На нем присутствовали мы с Фреликом». «Да». «Очень важно выяснить, что же именно с ней произошло», — продолжал инспектор. «Вы совершенно уверены, что ее стошнило?» «Я не стояла и не наблюдала за ней, если вы это имеете в виду». «Какую еду подавали на вечеринке?» «А что?» «Я хотел бы сравнить ваш ответ с тем, что обнаружили у нее в желудке». Аннабет передернула. «На закуску были мидии», — начала перечислять она. «Потом я накрыла шведский стол. Салаты, холодное мясо, легкие закуски к вину и пиву, оливки, артишоки и прочее, сырная тарелка после горячего, красное вино, пиво, минеральная вода для всех желающих, кофе с коньяком». Гуннар странно кивнул и продолжал. «У нее под ногтями обнаружены частицы кожи, что, наряду с другими подробностями, наводит на мысль, что она защищалась». «Хотите сказать, царапалась?» Инспектор кивнул. «Бедная Катрина!» — пробормотала Аннабет. Поскольку ее собеседники молчали, она вновь заговорила. «На всякий случай знайте, я не заметила в своем окружении человека с исцарапанным лицом». «Как вы думаете, почему родители Катрины не объявили ее в розыск?» «Похоже, они по ней не очень скучают». «Пожалуйста, объясните, что вы хотите этим сказать». «Я хочу сказать, что фру Братерут живет как цыганка, либо в своей лачуге, больше похожей на сарай, либо у кого-то из многочисленных кавалеров. Она алкоголичка и вряд ли помнит, сколько Катрина лет. Пока Катрина была у нас, ее мать ни разу не пришла на день рождения дочери». «А отец?» «Умер, когда ей было 10 или 11 лет, кстати. Родители у нее приемные, ее удочерили». «Приемные родители?» — удивился Фрелик. «Почему алкоголичке позволили удочерить Катрине?» «Наверное, тогда ее мать еще не пила». «И тем не менее...» «Фрелик, все органы государственной власти совершают ошибки. Полиция не исключение. Мне известны случаи, когда невинные люди по 20 лет проводили за решеткой из-за ваших ошибок». Фрелик хотел было возразить, но Аннабет не замолкала. «К нам в центр привезли 14-летнюю девочку, которой звери полицейские выбили 4 зуба!» 14-летнюю? Не может быть! Тех, кто ее избивали, гораздо больше, чем ее возраст, волновало то, что она принимала участие в антироссийской демонстрации. Я хочу сказать, Фрелик, что ошибки совершают все. Я полжизни посвятила исправлению чужих ошибок. Реабилитация наркозависимых — долгий процесс. Бывает, что доза героина, купленная на улице за 1000 крон, становится первым шагом на пути к самоубийству или началом многолетней борьбы. Такая борьба обходится обществу в 10 миллионов крон. Даже если Катрина станет очередной цифрой в очередном статистическом отчете, не спешите списывать ее со счетов. Лучше найдите того, кто убил ее. «Где прошло ее детство?» — перебил ее Гуннар странно. «Я точно не знаю. Но, кажется, в Крокстаделве или Мьондале, Стенберге, где-то в тех краях, в одном из бесчисленных жилых комплексов между Драменом и Консбергом». «Кто биологические родители Катрины?» «Катрина знала, что ее родная мать умерла, когда она была совсем маленькой. Вот и все. Я особо не расспрашивала ее». «О чем вы с ней говорили?» «Довольно много об ее отце. Его она по-настоящему любила, но он умер, когда ей было 10 или 11 лет. Возможно, оттуда все ее комплексы. Стремление найти замену отцу, конечно, все это лишь предположения, домыслы». «Нам нужно выяснить одну вещь», — медленно проговорил Гуннар странно. «Вы что-то говорили о насилии в детстве?» «Катрина, это тоже относится?» «Не знаю». «Что значит «не знаете»?» «Катрина во многом была совершенно непроницаема. У меня есть кое-какие подозрения, но наверняка я ничего сказать не могу». «На чем основаны ваши подозрения?» «На мыслях, наблюдениях за ней. В судьбах, похожих на ее судьбу, как я и говорила, часто кроется нечто подобное. Ярко выраженные симптомы. Проституция, побеги, наркозависимость. Могут быть вызваны многими факторами. Попробуйте представить себе девочку с сильной привязанностью к отцу. Потом отец умирает, мать запивает, в доме постоянно меняются мужчины. Однако наверняка я ничего не знаю. Повторяю, во многом она была непроницаема». «Кто-нибудь может нам помочь прояснить этот вопрос? С кем Катрина была особенно близка?» «С Уле, конечно. Они были вместе довольно долго, хотя их отношения можно назвать спорадическими». «Спорадическими?» «Они не жили вместе», — У каждого была своя квартира. Уле больше хотелось постоянных отношений, чем ей. Поймите, пожалуйста, вот что. Катрина не любила, когда кто-то подходил к ней слишком близко. Кроме того, Хейнинг, который проходит у нас альтернативную службу, вы его видели у нас в приемной, он тоже проводил с Катриной довольно много времени. Еще Сигри, представитель социальной службы, которая работает у нас, Сигри Хеугом. Катрина ей доверяла. Правда, сомневаюсь, чтобы Сигри знала больше того, что известно нам. Обычно мы не храним друг от друга секреты наших пациентов. У нас так не принято. Но разве не на этом основана профессиональная этика? Тут же возразил Гуннар странно. Иными словами, пациенты Винтерхагена не могут рассчитывать на то, что сотрудники будут хранить их секреты? Аннабет бросила на него ошеломленный взгляд. «Вначале вы прикрывались необходимостью хранить личные тайны ваших пациентов, соблюдать нормы профессиональной этики», — напомнил инспектор. «Гуннар, странно. Успех лечения зависит от открытости». Инспектор молча смотрел на нее. Он ждал продолжения. «Более того, открытость легла в основу нашей идеологической платформы. Полная открытость», — негромко объяснила Аннабет. «Давайте поговорим о ее знакомых мужчинах», — предложил Гуннар странно. «Они добивались ее расположения? У приятеля Катрины были соперники?» «Откровенно говоря, понятия не имею», — ответила Аннабет. «И вообще не нужно особенно полагаться на мои слова. Возможно, мне только показалось, что Уля ревновал ее. О таких вещах мне известно очень мало». Гуннар странно нетерпеливо переминался с ноги на ногу и смотрел на машину. Правильно истолковав его жесты, Аннабет сказала: «Вам не обязательно подвозить меня. Хочу подышать воздухом. К тому же сейчас не поздно. Пройдусь пешком». «До того, как мы расстанемся, пожалуйста, назовите всех, кто в субботу был у вас в гостях». Аннабет Ос задумалась. «Вам в самом деле нужно?» «К сожалению, да, фру Ос». Она глубоко вздохнула и посмотрела Франку Фрелику в глаза. «Тогда начали. Записывайте». Они смотрели ей вслед. Аннабет Ос могла бы служить иллюстрацией книги норвежских народных сказок. Длинная юбка, туфли без каблука и квадратный рюкзачок на спине. Старуха с посохом. Только посоха у Аннабет не было. «Знаешь, почему все училки ходят с такими рюкзаками?» — задумчиво спросил Фрелик. «Там книжки», — предположил Гуннар странно. Фрелик покачал головой. «Нет, такой рюкзак влезает в кухонную раковину», — ответил детектив. «В раковину?» — удивился Гуннар странно. «Да, и тогда очень удобно встать в нужную позу, если мужу вдруг захочется на кухне». Фрелик расхохотался собственной шутке. Гуннар странно посмотрел на него с отвращением. «Рюкзак», — пустился в объяснение Фрелик, — «кладется в раковину, и можно...» «Я понял», — перебил его Гуннар странно. «По-моему, тебе вредно ходить холостяком». Он встал. «Проверь лучше бюро путешествий и допроси гостей из списка». «А ты чем займешься?» Гуннар странно посмотрел на часы. «Поеду домой переодеваться. Сегодня я иду в театр». «Ты?» — недоверчиво выпалил Фрелик. «В театр?» Гуннар странно сделал вид, что ничего не заметил. Он еще раз перечитал записи Фрелика. «По пути заеду к Сигри Хеугом. Ну, пока».